и залпом влил в себя содержимое. Затем, выпучив глаза и хватая воздух ртом, подобно выброшенной на сушу камбале, он вырвал из рук Артема пачку сока и присосался к ней, проливая на рубашку. Отдышавшись и смахнув навернувшиеся слезы, Миша погрузил руки в карман и выудил 3 банки консервированной красной рыбы. — Миша, что-то надо, — мелькнула догадка у Артема. — Я видел, ты вчера неплохо погулял. — Видел? — насторожился Артем. — Да, я вчера прогуливался со своей, среди наших 3 сосен, а ты мне из окна размахивал флагом. — Морским? — пытаясь хоть что-то припомнить, спросил Артем. — Не, каким-то черным. Единственным черным флагом мог быть только коврик у двери. Его Артем вырезал из куска шинельного сукна. Главное предназначение коврика было внести хоть каплю уюта в холостяцкую берлогу, где всего-то чего и было. Рассохшийся шкаф, кровать без ножек и стройная гора музыкальной аппаратуры с колонками, способными не посрамить хороший концертный зал. — А подруга твоя чего вытворяла? — восхищенно зацокал языком Миша. — Она сначала была в простыню замотана, а когда ты начал флагом размахивать, она тоже принялась над нам этой простыней из окна семафорить. Я чуть под лавку не упал, моя меня еле утащила. — И как она? — Слушай, супер! — Да? — удивленно поднял брови Артем. — Может, зря я поторопился ее выставить? — подумал он. — Возможно, надо было аккуратно перевести в резерв. Но потом возникли сомнения. Измученному семейной жизнью Мише и полковая лошадь будет супер. — Ну ладно, мужики, респект вам. Пойду я. Еще надо продукты на камбуз выдать. — сказал, но не двинулся с места. Артем удивленно посмотрел, как он, переминается у порога, и заметил. — Ты знаешь, а я ее с собой не прихватил. — Тема, ты это... — Миша наконец решился. — Как и вернемся, я свою с дочкой на юг отправлю к родителям. — Так ты, чтоб меня по всем своим явкам протащил. — Заметано. Довольный Миша наконец ушел. Значит, прот — хорошая должность, и старший лейтенант Миша Хамин ее ценил. Поворовывал без фанатизма, с кем надо делился и был на хорошем счету у начальства. Но не хватало ему адреналина, так, чтобы расслабиться на полную катушку, так, чтобы утром похвастаться мужикам в курилке. Ох, и погудели мы вчера! В какой канаве спал, не помню. Но вокруг него всегда была тише благодать, как в болоте. И как мог, Миша пытался брыкаться. Максим ушел, и Артем наконец-то добрался до подушки. Уснул он мгновенно, и снились ему вполне медицинские сны. Будто со скальпелем наголо он отбивается от наседающих мазохисток в коже, цепях и с кнутами толщиной в руку. А самая наглая среди них была Марина, номер 3. Ее он узнал, потому что она держала табличку с тройкой, как у девиц, обозначающих, какой начнется раунд в боксе. Непонятно было только, почему у нее усы, а на голове эсэсовская фуражка, а на шее болтается шмайсер. Глава 2. Перейти Рубикон. Подводные лодки не плавают, лодки ходят, как и боевые корабли. Спросите военного моряка, куда он плавал, и вы рискуете нарваться на красочное объяснение насчет того, что плавает только то, что плещется в гальюне. Но ходят лодки своей хитрой походкой. Выйдет, скажем, атомоход на дежурство в Среднюю Атлантику. Но никогда не сделать это прямолинейно и понятно. Сначала нужно похитрить. Покинула лодка уютную базу на Кольском полуострове и так, чтобы все ее видели. На глубине 30 метров демонстративно следует куда-нибудь на северо-запад. Видят ее спутники, ведут корабли и авиация. Аналитики в натовских штабах просчитывают курс и ломают голову. За каким дьяволом она подалась туда, где кроме айсбергов и нет ничего? Но она вдруг меняет курс на строго западный и уходит на глубину уже 150 метров. Следить труднее, но еще возможно. Рыщут корабли гидроакустического наблюдения, рассыпают по океану авиация противолодочные буи, и аналитики вновь ломают голову, что она потеряла у берегов Гренландии. А чтобы лучше поверили в легенду, могут послать в район лодки подыграть какой-нибудь гидрограф или эсминец. И сам собой напрашивается вывод. Русские проводят какие-нибудь учения или проверяют взаимодействие работы подводной лодки и надводных кораблей. Да мало ли еще чего. Но дальше игры в поддавки кончаются, потому что дальше лодка уходит на предельные 400 метров и самым тихим ходом, взяв курс на юг, идет в район боевого дежурства. Дмитрий Николаевич, нахохлившись, сидел в командирском кресле в центральном посту. Только что по каналу сверхдлинной связи поступило указание. Прямым ходом, без всяких запутывающих выкрутасов, следовать в точку встречи со вспомогательными силами у проливной зоны. Это означало одно из двух. Американцы вот-вот начнут учения, и он рискует опоздать. Или командованию не терпится поскорее посмотреть на результаты эксперимента. Он, как командир, всегда старался представлять общую картину в динамике, а не вырванную из контекста только свою лодку. Вот сейчас, где-то в районе Новой Земли, накручивает галсы Ту-142 «Орел». Выпустив 8-километровую трос-антенну, он передает в сверхдлинном диапазоне ему на борт информацию из главного штаба. Открытие особенностей сверхдлинных волн проникать под воду оказалось для подводников царским подарком. Где-то там, у рубежа, затаилась лодка с малютками на борту, а над ней, изображая, наверное, какую-нибудь поломку, застыл сухогруз. Теперь все ждут только его. Вроде бы все понятно, но не давало успокоиться хорошо развитое у всех моряков так называемое «жопное чувство». Матросу оно помогало вовремя почуять за углом дома патруль. Офицеру — приближение начальства. А опытный командир еще за месяц мог почувствовать комиссию из Москвы и, найдя кучу причин, свалив все на старшего помощника, рвануть в отпуск. И желательно на такую дистанцию, чтобы при всем желании достать его не было никакой возможности. Дмитрий Николаевич был опытный командир, и ему никак не давало успокоиться это пресловутое чувство. Настроение портилось, а на душе скребли кошки. Но больше всего раздражало то, что он никак не мог понять, откуда у его тревоги растут ноги. В лодке он был уверен, 671-й проект — это старый надежный конь, которому можно всецело доверить собственную жизнь. За 30 лет существования этих лодок ни одной аварии или серьезной поломки. Да у них на горбу не было чемодана с ядерными ракетами. Но этот постоянно совершенствующийся проект стал прекрасным охотником на любителей побряцать атомными мускулами. В мире океана лишь одно существо может позволить себе охотиться на кого угодно, не разбирая, хищник перед ним или беззащитное создание из низшей пищевой цепочки — это касатка. Разрывая надвое белую акулу, она не раздумывает, сколько рядов зубов у ее жертвы, какой они длины и насколько остры. Во всю длину рубки Дмитрия Новгородского красовалась касатка со слепительными белыми боками, перекусывающая американский атомоход.